быть счастливым кто-то скажет очень просто, кто-то скажет разве что в мечтах, в чем же счастье, жаль, но глубину вопроса не постигнут многие никак. Счастье — это то, к чему стремятся люди. Счастье стоит дорого платить, если на земле его не будет. Для чего, скажите, людям жить? Счастье ищет мир в разбитых водоемах, и забыт поток живой воды — это в пропасть шаг. Увы, не просто промах разменять реальность на мечты. Счастье, если жизнь чиста, белее снега. Счастье, если в сердце Иисус, может он любого человека осчастливить, сняв порока груз. Решил давно судьбы твоей вопросы. Снова счастье у дверей стоит. Иисус дает спасение просто. Жизнь твою в момент преобразит. Счастье, милый друг, оно с тобою рядом. Счастье, с верой Библию открыть и не отвести от правды взгляда, даже если трудно, может быть.